Часть третья. Вариации на семейные темы. Эпиграф. Воспитание детей напоминает съемки фильма. Тревоги, во всяком случае, одни и те же. Суждено ли ему увидеть свет? Ждет ли его успех? Найдет ли он достойное место на родине? Или ему будет лучше вдали от создателей? Мэрил Стрип. Конец эпиграфа. Глава седьмая. Семейная танго. Семейная гармония зависит от того, кто куда танцует. Эпиграф. Дети никогда не отличались умением слушать старших, но они неизбежно подражают своим родителям. Джеймс Болдуин. Конец эпиграфа. Дети-интроверты – люди, крепко привязанные к своим семьям. Они стремятся построить добрые, гармоничные отношения со всеми родственниками. Вероятно, так происходит от того, что интроверты ориентированы на семью в большей степени, чем экстраверты. Круг общения интровертов, как правило, достаточно узок, и поэтому они сильнее тянутся к семье. Я замечала, что интроверты, часто даже дети, становятся негласным стержнем, вокруг которого сплачивается вся семья. К ним обращаются за помощью, к их мнению прислушиваются. Интроверты, как правило, умеют незаметно им одним известным способом поддерживать и ободрять своих родных, умеют сглаживать конфликты. Эту роль они получают благодаря своей наблюдательности, принципиальности и умению отличать добро от зла. Семейный круг – это тренировочная база, на которой маленькие интроверты оттачивают навыки социального поведения. Дети внимательно наблюдают за взрослыми, учатся жизни у своих родителей. Прочные позитивные отношения укрепляют веру внутренников в том, что родственные связи стоят того, чтобы тратить на них душевные и физические силы. Попросите всех домочадцев ответить на вопросы анкеты, приведенной в первой главе. Оцените результат каждого члена семьи. Отражают ли набранные баллы реальное поведение анкетируемого? Обсуждение с ребенком характера семейных отношений – занятие познавательное и по-настоящему увлекательное. Дети, особенно интроверты, очень наблюдательны и могут высказывать удивительно интересные суждения.